второй помощник капитана – собачья должность. В мои обязанности входило следить за дисциплиной на корабле. Затем, чтобы каждый добросовестно выполнял свою работу. Одного этого уже было достаточно, чтобы команда меня недолюбливала. Стремясь хоть как-то скомпенсировать образовавшийся вокруг меня вакуум, я старался поддерживать хорошие отношения со всеми офицерами, равными мне по положению. Штурман был одним из них. И потому я спросил вполне дружелюбно, сдержав нарастающее раздражение. «Вы знаете о Багровой планете что-нибудь новое?» «То же, что и все». «То есть ничего. Откуда вообще берутся все эти легенды? Ведь если кому-то удалось открыть столь необычную планету, об этом сохранились бы официальные отчеты». «Совсем не обязательно, если те, кто на ней побывал, решили засекретить свое открытие». «Ах да, миф о несметных богатствах и о демонах, охраняющих залежи бесценного Скандия». Я не сумел скрыть иронии, и Каренин промолчал. «Каково расстояние до этого объекта?» 6 часов полета при нашей нынешней скорости». Я пристально всмотрелся в чернильное пятнышко на экране трехмерного локатора, заслонявшее звезды, но не отражающее радиолуч. На таком расстоянии мы смогли бы уже рассмотреть поверхность планеты, если бы она там была. Это безликое, незрачное пятнышко притягивало взгляд, заставляло всматриваться в него снова и снова. При этом создавалась некая иллюзия. Пятно словно начинало приближаться, опережая движение корабля. Вдруг в какой-то момент мне показалось, что я услышал обрывок смутно знакомой мелодии. «Вы ничего не слышали? Мне показалось, что кто-то включил корабельное радио». Каренин как-то странно посмотрел на меня и ничего не ответил. «Сообщите мне, когда будем на подходе, и проследите за тем, чтобы капитан изволил проснуться. Что бы это ни было, сесть нам без его разрешения не удастся». Я совсем было собрался уйти, но у порога обернулся еще раз и пристально посмотрел на Каренина. «Вы что-то знаете про эту мелодию?» «Те, кто не смог вернуться с Багровой планеты, всегда слышали отголоски какой-то песни». «И после этого сумели рассказать об этом вам?» Кажется, он все-таки обиделся после моего последнего замечания. Очутившись у себя в каюте, я, не раздеваясь, завалился на койку, пытаясь разобраться в причинах непонятного раздражения, поднявшегося во мне после разговора с Карениным. Почему меня так задела эта глупая легенда о Багровой планете? И почему я не в силах отвязаться от прилипчивого мотива, состоявшего всего из нескольких музыкальных нот, мучительно знакомых и в то же время постоянно ускользавших из памяти, как порой исчезает в тумане пятнышко неяркого света? Никогда раньше моя психика не давала сбоев во время долгих космических странствий. Никогда я на нее не жаловался. Так и не найдя ответа на этот вопрос, я задремал и возвратился в рубку лишь после 3 часов полета, когда неизвестный объект стал отчетливо виден в оптике. К этому времени здесь появился капитан, оправившийся после Крэга. Внешний объект был похож на небольшую туманность или полевое облако, слегка размазанное в противоположную сторону от направления своего движения. Гравиметры продолжали утверждать, что внутри облака скрыто какое-то массивное тело.